Глава 26. Как король ужинал 14 июля 1789 года. По приказанию Марии Антуанетты королю подали ужин в ее кабинете. Но вышло совершенно противное тому, что предполагалось. Людовик XVI молчал, и все молчали. Он молчал потому, чтобы не развлекаться во время еды. Между тем, как Мария Антуанетта старалась возбудить энтузиазм, король ужинал. Офицеры находили этот гастрономический сеанс недостойным потомка Людовика Святого и составляли группы, намерения которых были далеко не так почтительны, как того требовали обстоятельства. Королева покраснела, нетерпение обнаруживалось во всех ее движениях. Ее аристократическая нервная натура не могла понять перевес материи над духом. Она приблизилась к королю, чтобы привлечь к его столу недовольных. «Государь», — сказала она, — «не имеете ли каких приказаний?» «А!» — отвечал король, наполняя чем-то рот. «Какие приказания?» И, проговорив эти слова, он сделал жестокое нападение на куропатку с трюфелями. «Государь», — сказала королева, — «в настоящее время общее мнение то, что нам нужен король воинственный, и что если вашему величеству угодно брать себе за образец древних, то, не имея возможности быть Тарквинием, надо сделаться Ромулом». Король улыбнулся спокойной улыбкой. «Мнения этих господ также воинственны?» — спросил он, повернувшись к группе офицеров со взором, разгоряченным теплым ужином и показавшимся присутствующим горящим храбростью. «Да, государь!» — кричали все в один голос. «Мы требуем войны!» «Господа, господа!» — сказал король. «Я с истинным удовольствием вижу, что в случае нужды могу рассчитывать на вас, но у меня есть совесть и желудок. Первый посоветует мне, как лучше действовать, а второй требует продолжать то, что я делаю в настоящую минуту». И засмеявшись, король подал полную тарелку объедков офицеру, служившему ему за столом. Ропот изумления и негодования, как нервный трепет, пробежал в группе молодых людей. Все они по одному знаку короля пролили бы за него последнюю каплю крови. Королева отвернулась и топнула ногой. К ней подошел принц Ламбек. «Видите ли», — сказал он, — «вероятно, его величество думает, как и я, что лучше ничего не делать. Этого требует благоразумие, к несчастью, самая необходимая добродетель в наше время». «Вы правы, принц, вы вполне справедливы. Это самая необходимая добродетель», — отвечала королева, — до крови кусая себе губы, прислонившись спиной к камину со взором, устремленным в какую-то невидимую точку. «Да», — печально добавила она, — «вы правы». Различное состояние духа короля и королевы поразило всех присутствующих. Королева с большим трудом удерживала слезы. Король продолжал ужинать с тем аппетитом бурбонов, который вошел в пословицу. Мало-помалу зала опустела. Группы исчезали, как снег, тающий под лучами солнца. Королева, заметив, как рассеялась воинственная группа, на которую она так сильно рассчитывала, видела в том падение своей власти. Она была пробуждена из своего оцепенения кротким голосом графини Жюль де Полиньяк, подошедшей к ней со своей невесткой Дианой Полиньяк. При звуке этого голоса представилось ей все прошедшее. Сладостное будущее со своими цветами и пальмами ожило в сердце этой гордой женщины. Искренний, истинный, преданный друг стоил 10 королевств. «О, ты, ты!» — шептала она, сжимая графиню Жюль в своих объятиях. «У меня еще остался друг». И долго сдерживаемые слезы покатились по лицу ее. То были слезы тихие, радостные. Они не стесняли, а облегчали грудь. С минуту длилось молчание, королева продолжала держать в своих объятиях графиню. Молчание прервала герцогиня, не пуская руки своей невестки. «Государыня», — сказала она робким, почти стыдливым голосом, — «я не думаю, чтобы ваше величество стали порицать проект, который я хочу представить вам». «Какой проект?» — спросила внимательно королева. «Говорите, герцогиня, я слушаю». И, приготовясь слушать Диану, она оперлась на плечо своей любимицы графини. «Государыня», — продолжала герцогиня, — «мнение, которое я хочу изложить вам, принадлежит особе, авторитет которой вы не можете не признать. Это мнение ее высочества принцессы Аделаиды, тетки короля. «Сколько предисловий, дорогая герцогиня!» — весело сказала королева. «Говорите!» «Государыня, милости, которыми пользуется наше семейство, слишком велики. Клевета чернит августейшую дружбу, которой вы нас удостаиваете взамен почтительной преданности». «Что же, герцогиня?» — сказала с возникавшим изумлением королева. «Разве вы не находите во мне достаточно смелости? Разве я недовольно защищала нашу дружбу против общественного мнения, против двора, против народа, против самого короля? Напротив, государыня, ваше величество так милостиво поддерживаете друзей ваших, подставляя всем ударом собственную грудь свою, что в настоящее время друзья ваши были бы низкие, дурные слуги, если бы не отплатили тем же своей королеве». «Ах, это прекрасно!» — сказала Мария Антуанетта, с восторгом целуя графиню и пожимая руку герцогине. Но вместо того, чтобы гордо поднять головы под этими ласками, они побледнели. Жюль Полиньяк сделала движение, чтобы освободиться из объятий королевы, но та удержала ее у груди своей. «Но», — запинаясь, говорила Диана Полиньяк, — «Ваше Величество, может быть, не поняли, что мы имеем честь доложить вам. Чтобы отвратить удары, угрожающие вашему трону и вашей особе за дружбу, которой вы нас удостаиваете, мы предлагаем грустное средство, готовы принести горькую жертву для сердец наших, но мы должны покориться необходимости». При этих словах пришла очередь побледнеть королеве. Под прикрытием робкой, сдержанной речи она видела, что разлуку диктует не могущественная верная дружба, но страх. «Посмотрим», — сказала она. «Говорите, герцогиня, какая это жертва?» «О, жертва вся падает на нашу долю, государыня», — отвечала Диана. «Нас, бог знает за что, ненавидят во Франции. Освободив от своего присутствия ваш трон, мы возвратим ему весь его блеск и всю теплоту народной любви, любви, угасающей вследствие нашего присутствия». «Вас отдалить?» — вскричала королева порывисто. «Кто это говорит?» «Кто говорит?» Она смотрела растерянными глазами и, тихо оттолкнув рукой графиню, рыдая, опустила голову. «Не я», — сказала графиня Жюль де Полиньяк. «Напротив, я требую остаться». Слова эти были, однако, произнесены таким тоном, в котором слышалось: «Прикажите мне уехать, и я уеду». Королева разом разбила алтарь дружбы, который было воздвигла в сердце своем. Ей достаточно было одного взгляда, чтобы заметить, чего в продолжении 10 лет она не видела. Холодность, расчет, может быть, извинительный, имеющий законное оправдание, но не оправдывающий того, кто покидает в глазах покинутого, еще не разлюбившего. За душевные страдания, испытываемые ею, Мария Антуанетта отплатила своему другу ледяным взглядом. «А, герцогиня, вот ваш совет», — сказала она, крепко сдавив себе рукой грудь. «Увы, государыня», — отвечала Диана, — «это средство предложено не мной, и не моя воля диктует мне мое поведение, то воля судьбы». «Конечно, герцогиня», — отвечала Мария Антуанетта и, обратясь к графине, продолжала. «А вы, графиня, вы что скажете?» Графиня отвечала блестящей слезой, как бы раскаиваясь. «Хорошо», — сказала королева, — «мне приятно видеть, как я любима вами. Благодарю, графиня». «Да, здесь действительно вы подвергаетесь опасностям. Ярость народа не знает узды». «Да, вы правы. Я одна была безрассудна. Вы предлагаете остаться из преданности, но я ее не принимаю». Графиня подняла свои прекрасные глаза на королеву, но королева вместо преданности друга прочла в них только слабость женщины. «Итак, герцогиня, вы решились ехать». Она сделала ударение на слове «вы». «Да, ваше величество. Вероятно, в какое-нибудь из ваших имений, отдаленных, очень отдаленных. Чтобы оставить вас, государыня, и 50 миль так же тяжелы, как и 150. Стало быть, вы едете за границу?» «Точно так, ваше величество». «Куда же именно вы едете?» «На берега Рейна, ваше величество». «Хорошо. Вы говорите по-немецки, графиня?» И с невыразимо грустной улыбкой добавила. «Впрочем, я вас учила этому языку. Дружба вашей королевы пригодилась вам, хотя на это. Потом, обращаясь к графине, сказала: «Я не хочу разлучать вас, дорогая графиня. Вы желаете остаться со мной. Я ценю это желание. Но сама опасаюсь за вас и хочу, чтобы вы ехали. Я приказываю вам ехать». В волнении она не могла более сказать ни слова. В это мгновение послышался голос короля, который не принимал ни малейшего участия в том, что творилось кругом него. Его величеству подали десерт. «Государь!» — вскричала королева, возвратившая себе все королевское достоинство. «Здесь осталось только три человека — Ламбек, Безанваль и Брольи, и ждут вашего приказания». Король тяжело встал из-за стола и нерешительно сказал: «Что вы думаете обо всем, Брольи?» «Государь», — отвечал старый маршал, — «если вы отодвинете войско от Парижа, скажут, что парижане его разбили. Если же оставить его там, то придется побить парижан». «Хорошо сказано», — вскричала королева, сжимая руку маршала. «Хорошо сказано», — повторил Безанваль. Принц Ламбек только покачал головой. «Ну а потом?» — спросил король. «Скомандуйте марш», — отвечал старый маршал. «Хорошо, если вы все этого желаете. Марш!» — прибавил он. В эту минуту королеве подали записку. Она прочла: «Ради бога, государыня, не торопитесь. Я жду аудиенцию у вашего величества». «Его рука!» — тихо прошептала королева. Потом спросила: «Граф Шарни у меня?» «Он сейчас только приехал, весь в пыли и, кажется, окровавлен». «Повремените немного, господа», — сказала королева Безанвалю и Брольи. «Подождите меня здесь, я скоро возвращусь». Она поспешно пошла к себе. Король не повернул даже головы.